Он знал чуть ли не всех старожилов, но железная дорога нанесла в город столько новых лиц, среди них таких, которые мелькнут всего раз или два и исчезнут, что лакричник стал приходить в уныние от бесплодно растрачиваемых здесь сил и здоровья. У него даже раз возникла горько-ироническая мысль, если он, лакричник, сварится от простуды или переутомления, выслеживая Мирвольского, вполне заслуженно и справедливо будет, чтобы Мирвольский же и вылечил его в своей больнице. А наблюдать здесь было труднее всего. Пройтись по тротуару мимо, много ли заметишь за это время, высиживать часами в холодной уборной, приткнутой к забору соседней усадьбы, откуда через щели виден вход в больницу, весьма утомительно, да и хозяева стали ругаться. Кто знает, может быть, они сами в сговоре с Мирвольским. И лакричник с завистью подумал об одном юродивом, который без шапки целыми днями сидит с железной кружкой у церковной паперти и морозит свою плешивую голову, а мог бы спокойно сидеть и на пороге больницы. Теряя всякую надежду достичь успехов и здесь, лакричник решил попытать счастье еще на вокзале, в самом начале пути неизвестного, ступающего с крамольными листовками из вагона на Шиверскую землю. На вокзале есть то несомненное преимущество, что на платформе разгуливать можно совершенно открыто. Впрочем, на этом, пожалуй, и кончаются все преимущества. Сходит с поезда пассажиров много, и все они рассыпаются, как горох. Угадать среди них неизвестного с листовками и пристроиться к нему вслед, все равно, что, опустив руку в прорубь, голыми пальцами поймать пискаря. Но попробовать надо и это. В один из апрельских дней, когда только что прошумел короткий дождик, больше похожий на снег, а может быть и снег похожий на дождик, к дымящейся испарениями деревянной платформе подкатил с запада товарно-пассажирский поезд. Лакричник пошел вдоль состава, зорко присматриваясь к сермяжной публике, вываливающийся из вагонов четвертого класса. С этим поездом ехали всегда главным образом переселенцы, голь перекатная, за плечами котомка из реднины, в руках прокопченный котелок, а под ногами десяток золотушной плачущей мелюзги. Лакричник по-фельдшерски профессионально и несколько брезгливо прикидывал, сколько из них, приехавших на вольные сибирские земли, через месяц-другой ляжет в землю под сосновые кресты. Он сам по одежде немногим отличался от этих замученных нуждой и бесхлебьем людей, но с тем большей силой он и презирал их. Презирал потому, что они были людьми несчастной и горькой судьбы от поколения к поколению, а он, лакричник, спустился к ним с высот великолепной жизни, увиденной даже лично, захваченной им в юности, в разгульном доме миллионера Елисеева. И он чувствовал себя возле этих людей королем, злой силой, переодетым в рубище и брошенным вместе с ними на галеры. Нет, эти не с листовками. Но господа-революционеры пишут свои прокламации как раз для них. Они в поездах любят ездить с такими. Навстречу лакричнику, шмыгая пятками, вышагивал долговязый Нечаев. И вдруг ни с того ни с сего улыбнулся. Не такой уж совершенно открытой улыбкой, но все же что-то ласковое и теплое засветилось у него в глазах. А между тем он с лакричником прежде даже никогда не здоровался. Насильно раздвинув губы, лакричник тоже улыбнулся Нечаеву. Не помешает. Но телеграфист вдруг глянул на него в упор и сразу сделался ледяным. Лакричник понял, что беглая улыбка Нечаева предназначалась не ему, а кому-то, кто шел позади него. Он быстро оглянулся и успел заметить женщину, которую тут же от него оттерла толпа. В памяти запечатлелось ее лицо, миловидное, круглое, и взгляд слегка из-под лобья, может быть, потому, что подбородок у женщины был...